Искоренение низших эмоций, гнездящихся в астральном теле, следует начинать именно с него, оставив в покое те внешние фантомы, которые облекаются формой и оживают только потому, что их питает и дает им энергию корень, утвердившийся в астральном проводнике словно больной зуб. Если зуб безнадежен, его удаляют. Если корень эмоции нехорош, его следует вырвать. Но для этого надо понять, что враг скрывается внутри, и что внешние выявления лишь фантомы, под внешнюю формой которых прячутся истинные причины всех так называемых искушений. Искушения святого Антония, облеченные формы и обступавшие его видения, коренились в элементах астралы, в нем еще не изжитых, принимая обличье внешних явлений. Происходит в этом случае как бы объективизация собственной субъективности. Бесполезна борьба, пока не осознан тот факт, что причина его коренится внутри. Ничто извне не может затронуть того, кто в себе не имеет ничего, могущего созвучать с внешним воздействием. Курение уже не соблазн для того, кто его победил, хотя бы курильщики и курили вокруг. Астрал требует переживаний, астрал хочет реагировать на все, чтобы жить. На известной ступени эволюции духа эта оболочка совсем не нужна. Можно некоторые периоды дня проводить в условиях полного замолкания астрала, астрально не реагируя никак на воздействие, обычно вызывающее в нем движение. Это отсутствие астральных реакций в человеке столь необычно для людей, что они испытывают чувство беспокойства и даже страх, когда видят, что кто-то не реагирует никак на то, что, по их мнению, должно волновать человека. Если невозможно провести целый день, не давая астралу себя уявлять, то на какое-то время всегда можно заставить усилием воли его замолкать. Молчание астрала будет победой над этой назойливой оболочкой, не знающей удержу ни в чем, если воля его не подчинила себе. Победить его надо любою ценой, иначе невозможно подняться дальше известной ступени. Хорошо, когда что-то или кто-то, постоянно нас испытуя, вызывает нежелательные эмоции астрала, ибо это дает возможность начать с ними борьбу, но не с тем, кто или что вызывает эти эмоции, ибо он или оно, или что-то тут ни при чем, а именно с корнем, с причиной, засевшей внутри. Борьба нелегка, но победа столько дает, что стоит над ней потрудиться.